«Ты действительно не знаешь, зачем мы здесь?» – тихо сказал Лиду. Лукас улыбнулся холодной улыбкой. «Я знаю, что собираюсь разрушить твою иллюзию. Вы, парни, здесь ради рекламного экрана». Сказав это, он стал еще более высокомерным и сказал всем: «Эй, парни, я открою всем вам один секрет. Я думаю, что некоторые люди знают, что главной изюминкой этого аукциона хранения является светодиодный рекламный экран. Но вы не знаете, где он находится, а я, Лукас, знаю номер этого хранилища». «Где же он?» – спросил кто-то. Охотники за сокровищами быстро пришли в возбуждение. У некоторых на лицах были пустые выражения. «На этот раз где-то в хранилище есть рекламный экран. Какой он размер и какая марка? Можно ли его использовать?» Лукас указал на хранилище номер 31 и сказал: «Вам, парни, повезло, что вы встретили такого щедрого человека, как я. Будьте готовы бороться за него. На этот раз самый ценный блок хранения находится за этими дверями. То, что мы хотим больше всего, находится здесь». Толпа взволновалась и пошла собираться вокруг входа в хранилище 31. Лукас высокомерно подошел к ним обоим и сказал: «Вы также знаете, что рекламный экран находится там, верно? Но извините, парни, вы не сможете его получить». Ганс зажал нос двумя пальцами и сказал: «Разве ты не чистил зубы сегодня утром? Запах твоего дыхания слишком силен». Он наверняка почистил зубы, но запах собачьего дерьма, который он съел на завтрак, не так легко перебить, сказал Лиду. Лукас улыбнулся, не обращая на них внимания, и сказал: «Мне все равно, что вы там щебечете, желторотые облезлые птенцы. Самым большим победителем на этом аукционе буду я. Все знают меня и знают, что у меня, у Лукаса, самая широкая сеть знакомств и лучшие инсайдерские новости среди всех охотников за сокровищами». Лиду сказал: «Думай, как хочешь, но на самом деле, самая ценная единица хранения не находится в хранилище номер 31. Услышав это, охотники за сокровищами заколебались. Кто-то спросил: «Тогда какая единица хранения является самой ценной?» Лукас указал на хранилище 31 и сказал: «Не слушайте его чушь, этот парень завидует, что у меня есть точный источник новостей». Лиду уверенно сказал: «Самые ценные вещи находятся еще в трех единицах хранения. Какие новости ты получил?» — спросил бородатый охотник за сокровищами. Лиди пожал плечами и рассмеялся. «Действительно, какие новости? Просто я изучил теорию вероятностей». Услышав это, Лукас громко рассмеялся. «Ты просто наивный дурак. Разве ты не знаешь, что теория вероятности не работает на аукционах хранения?» А потом пришло время аукциона. Аукционист вышел и сказал: «Все встаньте в очередь, чтобы посмотреть хранилище. Действуют те же правила. Не входите, не прикасаться. А теперь открываем дверь». Дверь хранилища распахнулась, и перед толпой возник большой рекламный экран, установленный рядом с дверью. Лукас был в восторге. «Что это было? А, у кого здесь самые точные новости? Деревенщина, твоя теория вероятности здесь не работает». Глава 114. «Ты ничего не знаешь, черт возьми, такой огромный рекламный экран, откуда этот ублюдок Лукас получает такие точные новости? Спасибо, приятель, ты действительно щедрый парень. Я признаю, что недооценил тебя раньше». Услышав поток похвал от охотников за сокровищами, здоровый парень удовлетворенно улыбнулся и высокомерно взглянул на Лиду и Ганса. Прежде чем уйти, его плечи уже тряслись от довольного смеха. Ганс недовольно посмотрел ему вслед и сказал: «Я не ожидал, что этот парень будет знать, в каком блоке хранения находится рекламный экран. Но не спятил ли он? Почему он сообщил эту новость всем заранее?» «Все просто», — спокойно ответил Лиду. «В прошлый раз, когда мы соревновались за хранилище, в котором была Ямаха, и он проиграл, многие охотники за сокровищами начали сомневаться в нем. Из-за этого пострадала его репутация». Ганс сразу же понял это и сказал, осознав: «Вот, значит как. Получается, на этот раз он знал, где находится рекламный экран, и знал, что его все увидят. Он решил притвориться великодушным и использовал это как способ доказать, что у него есть много связей и источников новостей, чтобы восстановить свою потерянную репутацию». Лиду кивнул. Это была его догадка. Появление этого светодиодного рекламного экрана с самого начала торгов подогрело атмосферу на аукционе до состояния кипения. Аукционист поднял руку и крикнул: «Все видели эту единицу. Я изначально хотел назвать $200, но это явно не та цена. Если я назову $20,000, кто-нибудь согласится. Стартовая цена в 20 000 долларов считалась высокой ценой на аукционе. Более 90% сделок на аукционах хранения не достигали этой цены. Но охотники за сокровищами не жаловались, и все поднимали руки, начиная ожесточенное соревнование. «Здесь 20 тысяч долларов, это я. 21 тысяча долларов, Шилтон, посмотри на меня, я предлагаю 21 тысячу. 22 тысячи долларов, это стоит, чтобы заплатить 22 тысячи долларов». Цены быстро росли. Ганс посмотрел на Лиду. «Эта единица имеет ценность», — Лиду сказал. «Конечно, ты же видишь рекламный экран здесь. Ты сам сказал, что он может уйти за 100 000 долларов». Ганс покачал головой и сказал, «Если бы он мог нормально работать, то его можно было бы продать за такую цену. Если он поврежден, особенно если есть какие-либо проблемы с матрицей привода дисплея и светодиодным дисплеем, то это мусор». Лиду понял, что он имел в виду. Ганс не был уверен, что этот рекламный экран имеет ценность. Он хотел проверить это сам. За короткий полуминутный разговор между ними, цена уже подскочила почти до 40 тысяч долларов. Лиду подумал об этом и выпустил маленького жука в рекламный экран, чтобы внимательно его проверить. Основной конструкцией светодиодного рекламного экрана была матрица дисплея, сформированная из матрицы привода дисплея и светодиода. На экране было много пыли, но не было никаких проблем со светодиодом. Поскольку основной чип матрицы также был цел, казалось, что рекламный экран можно использовать нормально. Увидев, что Лиду кивнул, Ганс поднял руку, чтобы предложить цену. 41 тысяча долларов. Я возьму этот блок. Если рекламный экран не был поврежден, то он был ценным и мог продаваться за 100 000 долларов без каких-либо проблем. В этом случае можно было бы предложить 80 000 долларов. Сейчас торг шел только около 40 000 долларов. Одновременно с предложением Ганса, Лукас, который стоял, скрестив руки на груди, прислонившись к двери, выпятил грудь и сказал, 50 тысяч долларов. Подняв цену почти на 10 000 долларов за один раз, он добился того, что десятки охотников за сокровищами смотрели на него в шоке. Здоровый парень посмотрел на Ганса с холодным выражением лица и сказал, «Ты хочешь забрать эту детку, даже не думай об этом. Это Феникс, а сокровища Феникса принадлежат только людям Феникса». Такие слова легко всколыхнули гордость местных жителей. Охотники за сокровищами захлопали в ладоши. «Хорошо сказано, Лукас, возьми этот блок. Эй, деревенщина, твое место во Флагстаффе. Не сходи с ума здесь, в Фениксе. Деньги и ценности Феникса принадлежат людям Феникса. Это хранилище никогда не попадет в ваши руки». Доказав, что в хранилище 31 находится рекламный экран, Лукас завоевал расположение местных охотников за сокровищами. Теперь, когда он продемонстрировал, что обладает даром извергать кучу дешевого пафоса, он почти стал боссом отряда охотников за сокровищами Феникса. Ганс фыркнул и пробормотал, «Эти тупые цыплята, они делают из этого тупого страуса, главного петуха». Аукционист указал на Лукаса и крикнул, «50 тысяч долларов, 50 тысяч долларов, 50 тысяч долларов, это отличная цена. А теперь давайте продолжим. Я увеличу ее до 51 тысячи долларов». «Кто-нибудь согласится?» «Я согласен». Ганс был склонен конкурировать с Лукасом. Лукас, очевидно, решил, что ему нужен этот рекламный экран, и тут же сказал, «60 тысяч долларов. Пока я здесь, вы можете забыть о том, чтобы забрать самый ценный блок хранения». Лиду покачал головой и сказал, «Лукас, ты не знаешь, ты ничего не знаешь. Все еще хочешь притворяться всезнайкой? Черт возьми, смотри сюда». Охотник за сокровищами показал ему средний палец. Лукас высокомерно поднял голову и спросил, «Ты экстрасенс, китаец? В Фениксе живут только крутые парни, и мы не приветствуем дешевых людей, притворяющихся экстрасенсами. Но я могу порекомендовать тебе хорошее место для поездки, это китайский квартал в Лос-Анджелесе. Там полно таких кретинов, как ты». Услышав его злобную насмешку, Лиду не рассердился, но ничего не сказал в ответ. Ганс поднял руку и крикнул, «80 тысяч долларов». Эта цена шокировала всех присутствующих охотников за сокровищами. Они не знали, можно ли использовать рекламный экран. 80 тысяч долларов – чрезвычайно рискованная и крайне высокая цена. Даже если бы рекламный экран можно было использовать, это был, в конце концов, подержанный товар. Цена, по которой он мог бы продаваться, была неопределенной. Не все думали, что его можно продать за 100 тысяч долларов. Цена Ганса заставила Лукаса широко распахнуть глаза. Он не ожидал, что цена внезапно будет поднята до максимума, который он установил в своем сердце. Единственным, кто пришел в восторг, был аукционист. Через мгновение он уже держал Ганса за руку и кричал: «80 тысяч долларов, 80 тысяч долларов, 80 тысяч долларов. Кто-нибудь поднимается выше этого? Как насчет 81 тысячи долларов? 81 тысяча долларов». Все посмотрели на Лукаса. Дородный парень смотрел прямо перед собой без всякого выражения, а затем медленно кивнул головой. «Согласен». Местные охотники за сокровищами мгновенно повеселели. Аукционист с радостным криком схватил его за руку. «81 тысяча долларов! 81 тысяча долларов! Пора поднять цену до 82 тысяч долларов. Кто-нибудь готов принять эту цену?» Ли Ду улыбнулся, а затем взял под контроль маленького жука, который втиснулся в матрицу дисплея. В нем был сердечник чипа, и маленький жук ползал по нему несколько секунд. На скорости, видимой невооруженным глазом, основной чип стал старым, а затем треснул. Увидев улыбку Ли Ду, Ганс покачал головой и показал Лукасу жест перерезания горла. «80 тысяч за покупку поврежденного рекламного экрана? Молодец! Оказывается, в Фениксе живут не только крутые парни, но и полные придурки. Это хранилище твое». Услышав это, Лукас почувствовал облегчение. Если бы другая сторона продолжала повышать цену, у него действительно не хватило бы духу продолжать конкурировать. Просто отлично. Этот дорогостоящий светодиодный рекламный экран наконец оказался в его руках. Судя по новостям, которые он получил, этот рекламный экран можно было продать по меньшей мере за 100 тысяч долларов. Хранилище 31 могло принести ему по меньшей мере 20 тысяч долларов прибыли. Расслабившись, его рот стал весьма болтливым. «Я уже сказал, что не позволю вам забрать самое ценное хранилище Феникса. В твоих глазах, я придурок. Но быть придурком лучше, чем быть сыкливой сучкой. Вы, парни, слабаки. Китаец, ты хуже, чем самая сыкливая сучка». Он затаил злобу на того, кто заставил его быть униженным. Ли Ду был тем, кто напоил его, а также тем, кто получил блок хранения, где была Ямаха. Он ненавидел этого китайца до глубины души. Слова Лукаса были высокомерными и злобными, но Ли Ду продолжал улыбаться, а затем сказал аукционисту: «Вы можете продолжать говорить цену». При этих словах выражение лица Лукаса и всех остальных, кто думал, что он отказался от 31-го блока хранения, мгновенно изменились. Глава 115, если тпугии противостоят мне. Аукционист подумал, что цена может пойти выше, и радостно увеличил цену торгов. Но Ли Ду не сделала предложение, а лишь наблюдала за нервным Лукасом и компанией с развлечением. Поэтому Лукас понял, что его обманули, и сердито сказал: «Эй, китайский осел, ты не собирался делать ставку?» Ли Ду небрежно сказал: «Я разве сказал, что собираюсь сделать ставку? Вы представили, что слышали это? Я только хотел, чтобы мистер аукционист продолжил торги, потому что не хотел слышать твой голос». Аукционист трижды прокричал: «81 тысяча долларов», но желающих не оказалось. Поэтому он похлопал Лукаса по плечу и сказал: «81 тысяча долларов. Ребята, это отличное хранилище достанется хорошему парню. Давайте поздравим его». Сумасшедший Лукас успешно торговался за первый блок. Ли Ду аплодировал изо всех сил и сказал: «Мистер Лукас говорил впечатляюще, но это было больше похоже на впечатляюще глупо». Мексиканец проигнорировал его, так как был погружен в счастье. Он успешно предложил цену за 31 единицу хранения, и, купив этот блок, он восстановил некоторую известность и доверие. Он был счастлив и спокоен, так как убил двух зайцев одним выстрелом. Жаль только, что цена, по которой он его купил, была слишком высока. Но выбора не было. После того, как он потратил деньги для покупки точной информации относительно блока, он знал, что не будет легко получить рекламный экран. Поскольку он знал, что новости нельзя держать в тайне, он раскрыл новости о блоке в обмен на некоторую известность. В конце концов, он достиг своей цели. Блок хранения 31 был заперт, а затем они перешли ко второму блоку для продажи, которым был блок хранения 47. Когда дверцу открыли, можно было увидеть много аккуратных промышленных швейных машин хорошего качества. Увидев эти швейные машинки, охотники за сокровищами ахнули в унисон. а затем начали оживленно обсуждать. Черт, швейные машины РБ, особенно используемые для произведения одежды из джинсовой ткани, это очень хороший материал. Зажги свет, покажи мне, какой это бренд. Получить его, черт, есть деньги, которые можно сделать сегодня. Когда подошла очередь Ганса и Лиду, чтобы посмотреть в блок, Лиду повернул сильный фонарик на машинах, в то время как Ганс достал бинокль, чтобы тщательно найти марку машинки. Увидев это, человек с длинным лицом, стоящий с Лукасом, саркастически сказал: «Вау, у вас отличное оборудование. Вы даже привезли бинокль, вам нужна командная машина?» Ганс бросил на него беглый взгляд. «Конечно, если вы сможете найти его, я буду готов принять это. Какая тебе разница, используем ли мы бинокль? Мы будем красть твои вещи или подглядывать за тобой?» «Мы не будем подглядывать. Мы не заинтересованы в ослах», — добавил мистер Ли. Бинокль был довольно распространенным оборудованием для охотников за сокровищами. Половина из 80 человек держала в руках бинокли, и когда они услышали разговор, они рассмеялись. Длиннолицый мужчина был доволен. Лукас посмотрел на него, попросил заткнуться и назвал дураком в сердце. Он фактически ударил всю группу своим единственным замечанием, и это угрожало разрушить репутацию, которую он только что создал так кропотливо. Посмотрев на машинки в блоке, Ганс сказал: «Эти промышленные швейные машины, РБ-машинки Mitsubishi, нравятся многим производителям одежды. Универмаги тоже любят их. С таким количеством машинок, их ценность велика. Так велика, как рекламный экран?» – спросил Лиду. Услышав это, длиннолицый мужчина громко рассмеялся. «Приятель, ты не сдался? Если каждую из них можно продать за $100, вы должны будете поблагодарить Бога. Сколько здесь машинок? Сотню? Вы все еще пытаетесь доказать, что Лукас был неправ. Прости, что разочаровал тебя. Значение этого блока даже не в половину меньше, чем последнее. Половину? Нет, нет, нет, было бы хорошо, если бы это была хотя бы 1/5 его стоимости». Услышав презрительные замечания охотников за сокровищами, Лиду сказал: «Вы все правы. Но, предположим, что рекламный экран работает. Что если у него есть проблемы?» Как только он это сказал, смеющиеся охотники за сокровищами заткнули рты. Лукас уверенно сказал: «Определенно нет. Согласно точной новости, которую я получил, рекламный экран не поврежден». Лиду ответил с непостижимой улыбкой: «Да благословит тебя Бог». Глядя на его улыбку, некоторые охотники за сокровищами заинтересовались и спросили: «Ли, у тебя есть другая информация?» Уверенность Лукаса рассеялась с улыбкой Лиду, ведь ранее Лиду уже преподал ему урок. Тем не менее, он встал в защиту и сказал: «Не верьте словам этого парня. Он пытается быть клоуном и завоевать всеобщее расположение». Аукционист поднял руку. «Торги за этот склад вот-вот начнутся. Все посмотрели, так что давайте коротко. А это тоже большой блок, поэтому позвольте мне дать ему соответствующую цену. Как насчет $5000? Есть желающие?» Ганс тут же сказал: $5000 – это хорошо. Кто-то берет его за $5000. Как насчет $5100? Кто-нибудь $5100? Да, $5500, $5500, $6000, $8000, $10000. Ценность этого блока была очевидна. Не нуждаясь в аукционисте, чтобы назвать цену, охотники за сокровищами продолжали повышать цену этой единицы, и вскоре она достигла $15000. Ганс вопросительно посмотрел на Лиду, и Лиду кивнул. В общей сложности 25 швейных машинок в блоке. Снаружи было видно только 20 из них, остальные 5 были в углу. Если бы хранилище можно было купить менее чем за $20000, можно было бы получить прибыль. Ганс охотно сказал: $20000. Цена заставила многих охотников за сокровищами покачать головой. Бессмысленно предлагать 20 тысяч, здесь практически нет прибыли, а возможно, и убыток. Деревенские болваны действительно загружены. Этот блок принадлежит им. Может ли быть то, чего мы не видели? За исключением этих машин, ничего ценного в блоке. Ганс спросил Лукаса: «Разве вы не собирались не давать нам взять блоки Феникса?» Лукас холодно улыбнулся. «Я не позволю вам, ребята, взять самое ценное хранилище. Это барахло, Кса. Если вы готовы потерять деньги, то это ваша прерогатива. Это барахло, раньше за него боролись десятки людей. Вы говорите, что эти люди боролись за мусор». Ганс сразу же поставил его на место врага общества охотников за сокровищами. Лукас был умен, холодно улыбался, но молчал. Он сложил руку и свистнул, когда шел к следующему хранилищу. Они выиграли 47 е. Дверь хранилища 48 была открыта. Слышны были вздохи разочарования. Охотники за сокровищами покачали головами. Это мусорный блок. Аукционист дал ему низкую цену торгов. $1000, $1000, $1000. Смотри, там так много джинсового материала. Она определенно стоит не менее $1000. Ганс был первым, кто предложил цену. Да, я. Увидев, как быстро он принял цену предложения, те, кто думал, что это мусор, начали подозревать. Они подошли ко входу и заглянули внутрь, используя свои фонарики, чтобы осветить интерьер блока. Конечно, они ничего не видели и, в конце концов, растерянно отвернулись. Лукас засмеялся. Внутри ничего нет. Друзья, это барахло. Деревенщины любят собирать мусор. Тогда позволь ему забрать его. Пусть он поможет очистить Феникс от мусора. Китайцы любят делать такую работу. Я видел много китайцев, работающих уборщиками. Они рождены для такой работы. Я слышал, что многие китайцы тайно возят себя в Америку, чтобы быть уборщиками. Ха! Смех Лукаса был ужасным. Лиду также улыбался, но его улыбка становилась все холоднее. Он позволил маленькому жуку в блок памяти 31 войти в рекламный экран. Он начал поглощать свет в светодиоде, лед, в результате чего он стал бесполезным. Ранее он не был достаточно жесток в своем действии, и светодиодный экран все еще можно было отремонтировать. На этот раз никакое количество ремонта не могло дать ему никакой ценности. Будучи китайцем под влиянием конфуцианства, он всегда следовал принципу отплаты за любую услугу, которую кто-то оказывал ему много раз, и старался изо всех сил помогать другим. Но, побывав в Америке в течение года, он обнаружил, что быть хорошим человеком в пропагандирующей насилие и варварство североамериканской области – непросто. Особенно при ведении бизнеса в Америке, люди здесь использовали закон джунглей. Сильный над слабым, выживает наиболее приспособленный. При такой культуре, было бы слишком глупо настаивать на принципе погасить плохой поступок добрым делом. Ли Ду не сделал бы зла, но, если кто-то запугает его, то он, безусловно, может быть более порочным и безжалостным. Я бы жил и позволил жить, если бы мне не противостояли. Если мне будут противостоять, наказание будет назначено, независимо от расстояния. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 116. Глава 116. Полная неожиданность. Аукционист не беспокоился о мелкой личной враждой. Две предыдущие единицы к сранению уже позволили ему заработать очень хорошую комиссию. Так как блок хранения 48 не интересовал многих людей, он быстро закрыл сделку, сказав: «Очень хорошо, $1000, вы купили этот блок словно украли, приятель». Лукас крикнул: «Очень хорошо, за $1000 это барахло твое». Ганс показал ему средний палец. «Б. В фильмах ужасов, такие люди, как ты, не выживают более 2 минут». «Хе, более 2 минут в фильме, да, я говорю о романтических фильмах, снятых РБ, даже в таких, он не продержался бы больше 2 минут», холодно сказал Ли Ду. Лукас от души рассмеялся. «Ты уверен, или хочешь испытать мое кунг-фу? Двухминутное кунг-фу, палочки для еды кунг-фу, спагетти кунг-фу?» Ли Ду рассмеялся с презрением. В 4-м хранилище было много товаров для дома, были только некоторые предметы домашнего обихода. Ли Ду не был знаком с ценностью этого хранилища. Он кивнул Гансу, чтобы показать, что тот может торговаться. Ганс взглянул и сказал: «Мы могли бы продать этот хлам за $300 или $400. Есть основные приборы там, с некоторой ценностью. Если бы мы могли получить его менее чем за $2000, мы могли бы попробовать». Но так как охотники за сокровищами не хотели возвращаться домой с пустыми руками, торги за это хранилище были гораздо более интенсивными, чем за предыдущие. Аукционист начал с $500, и цена поднялась до $2000, прежде чем Ганс и Ли Ду покачали головами и вышли из торгов. В конце концов, охотник получил его по цене в $3800. Ли Ду покачал головой. «Никакой прибыли не будет». Ганс сказал: «Это называется игра за хранилище. Предметов, которые он мог увидеть, достаточно, чтобы позволить ему безубыточно работать. Он играет в игру, думая, что места, которые он не может видеть, имеют ценные предметы». Ли Ду спросил: «Почему ты не играешь?» 9 из 10 игр заканчиваются проигрышем. Это был ценный урок, который я извлек из Лас-Вегаса. Тогда почему ты все еще играешь в Лас-Вегасе? Кстати, есть потеря, есть и волнение, и привязанность к красивым девушкам. Это не то же самое, что игры за хранилище. После оплаты все начали инвентаризацию своих блоков. Ганс позвонил Годзилле по телефону, чтобы попросить его прийти на помощь, когда Лиду вдруг помахал ему в хранилище 31. Там была толпа. Было немало охотников за сокровищами на входе блока хранения 31. Все смотрели на рекламный экран Лукаса. Лукас открыл дверь хранилища, и вместе с длиннолицым мужчиной и еще одним мексиканцем осторожно вытащил огромный экран. По мере того, как он сдвинул его, он сказал: «Позаботьтесь о нем, этот рекламный экран очень драгоценен». Когда он говорил, щелкающий звук послышался изнутри экрана, а затем что-то внутри него, казалось, упало, заставляя внутреннюю часть экрана раскачиваться. Сердце Лукаса забилось чаще. Он поспешно подал знак двум мужчинам, чтобы они опустили рекламный экран, а затем громко спросил: «Что случилось? Что только что случилось?» Длиннолицый мужчина беспомощно сказал: «Я не уверен, босс, я не знаю, что случилось». Охотник, который смотрел, сказал: «Лукас, тебе просто нужно подключить его к электричеству и попробовать. Пока его можно использовать, кого волнует, что случилось? Это определенно может принести высокую цену». Охотники за сокровищами обычно модифицировали свои транспортные средства, чтобы они могли обеспечивать питание при запуске. Лукас подогнал машину и подключил к ней рекламный экран. В этот момент на дисплее загорелся красный индикатор. Увидев это, Лукас обрадовался и посмотрел на толпу с восторгом. Когда он увидел Лиду и Ганса, он с презрением сказал: «Эти две деревенщины пришли посмотреть шоу». Охотники за сокровищами были озадачены. «Ребята, чем вы обидели Лукаса?» Ганс сказал: «Мы не обидели его, это просто его личность. Как вы думаете, почему его называют сумасшедший буйвол?» Красный свет значил, что рекламный экран мог быть использован. Лукас уверенно нажал кнопку «Он», но ничего не произошло. Рекламный экран остался черным, как смоль. Что происходит? Длиннолицый мужчина выглядел ошарашенным. Лукас запаниковал, выключил кнопку и сказал: «Подождите немного, может быть, он слишком долго был отключен. Некоторая электроника очень чувствительная, и нужно, чтобы электричество прошло через нее». Лиду смотрел шоу издалека. Это означало, что матрица привода дисплея экрана и массив дисплея были повреждены, когда маленький жук поглотил свет. Было бы необъяснимо, если бы он мог включиться. Как и ожидалось, как бы Лукас с ним ни возился, экран не загорался. После всей этой возни, он сильно вспотел. Он посмотрел на охотников за сокровищами и спросил: «Вы, ребята, знаете, как использовать эту штуку? Я сделала что-то не так?» Охотник сказал: «Обычно, когда электричество работает и переключатель включен, он будет подключаться к программному обеспечению компьютера, используемого для создания деталей графического дизайна. Но даже если нет компьютера, он все равно должен загореться. Теперь, раз он не загорается, может ли он быть поврежден?» — спросил кто-то злорадно. Лукас рассердился, услышав это, и завыл: «Заткнись, принц, что знает такой дурак, как ты? Сумасшедший буйвол, перестань кричать. То, что тебе нужно сделать сейчас, это открыть его, чтобы увидеть, что происходит», — предложил ему спокойный охотник. Лукас кивнул в знак согласия. «Правильно. Энтони, принеси ящик с инструментами». Длиннолицый мужчина, Энтони, принес ящик с инструментами. Они начали демонтировать рекламный экран, но поскольку инструменты не подходили, это было сложно сделать. Лукас был раздражительным. Несколько раз, когда он не смог удалить винт, он ударил рекламный экран в гневе. «Черт, этот экран!» Он почти не говорил, но с его этим ударом рекламный экран издал треск часов, как будто что-то внутри было разбито на куски. Лукас больше не мог сдерживать свой гнев. Затем задняя крышка была окончательно демонтирована. Структура рекламного экрана смогла быть увидена толпой. Они видели трещины на светодиоде, с разбитым чипом силикагеля в середине, очевидно, больше непригодным. От этой сцены лицо Лукаса мгновенно побледнело. Окружающие охотники за сокровищами смотрели на него с сожалением. «Этот рекламный экран поврежден. Повреждение довольно необычное, повреждены как светодиод, так и основной чип матрицы, управляющего дисплеем. Он бесполезен. Бедный Лукас, это страшнее, чем быть зараженным коровьим бешенством». Лиду спросил: «Бесполезный? Так это хранилище не самое ценное из четырех, Верно, определенно не так ценно, как у тебя со швейными машинками. Но, купив швейные машины за 20 000, у вас, ребята, тоже не так много места для прибыли, сказал охотник. Ганс пожал плечами и сказал, все в порядке. Похоже, новостная сеть городского парня мистера Лукаса проблематична, но для нас было откровением видеть, как кто-то платит 80 000 долларов за пустую раковину. Ли Ду добавил, и очевидно, теория вероятности имеет свое применение в нашей работе. Я предлагаю тебе вернуться в колледж, это тебе поможет. Охотники за сокровищами взревели от смеха. Они были рады такой ситуации, сегодняшний вопрос был бы отличной темой для разговора. Потеря 80 000 долларов сводила Лукаса с ума. Услышав насмешки Ганса и Ли Ду, он достал ключ из ящика с инструментами и закричал, «Заткнись, ублюдок, я собираюсь разбить ваши головы». Высокая и хорошо сложенная фигура вошла в толпу. Годзилла, который имел жестокую натуру, вошел и сказал, «Босс, есть работа?» Ли Ду указал на Лукаса и сказал, «Подожди, этот парень сказал, что хочет разбить нам головы». Годзилла оглянулся, сузил глаза и сжал кулаки. Костяшки пальцев громко треснули. Лукас посмотрел на босса Ли с широко раскрытыми глазами и отпустил правую руку, чтобы гаечный ключ с лязгом упал на землю. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 117. Глава 117. Стпанный звонок. Увидев перед собой Годзиллу, поксоживано свирепого зверя, лишь немногие могли твердо стоять на ногах. Лукас, очевидно, не был одним из этих людей. Ли Ду видел, как он упал на землю с белым лицом. Зная, что больше нечего волноваться, он сказал, «Увидимся, городской мальчик. Похоже, ты не смог выполнить свое обещание. Самое ценное хранилище в Фениксе будет забрано нами». Ганс хмыкнул и спросил, «Что ты сказал, когда мы пришли? Уборщики для уборки мусора, верно? Теперь, кажется, что это ты на самом деле убираешь мусор. Может быть, некоторые китайцы работают уборщиками, но мы также знаем, что есть еще мексиканцы, работающие нянями. Увидимся, мистер няня». Годзилла несчастливо сказал, «Большой Фокс, я тоже мексиканец. Будь ты не нянькой, ты наш босс». «Наш брат тут босс», сказал Годзилла, указывая на Ли Ду. Ли Ду рассмеялся и сказал, «Хорошо, ребята, прекратите ссориться. Нам нужно вернуться к работе. Кроме того, Большой Фокс, ты только что ошибся. Ты ранил нашего Годзиллу». Ганс сказал, «Извини, приятель, я угощу тебя сегодня вечером». Годзилла слегка ударил его. «Ты можешь навредить мне только раз в день». Ганс чуть не взлетел в воздух от удара. Охотники за сокровищами, которые наблюдали за беспорядком, переместились ко входу в хранилище и наблюдали, как они двигают швейную машину. Эти промышленные швейные машины были громоздкими и тяжелыми, каждая длиной до 6-5 футов и высотой 3-3 фута. Полностью сделанные из стали, каждая из них была почти 440 фунтов. Ли Ду и Ганс приготовились поднять их, но Годзилла покачал головой и пошел вытаскивать их, как если бы это был студент, поднимающий свой стол. Две его руки схватились за края швейной машины, и он вынес их сам. «Черт, у этого парня много сил!» Тут же воскликнул один из охотников за сокровищами. У Годзиллы была не только сила, но и выносливость. Ему удалось вынести 20 швейных машин. После этого Ганс собрал джинсы и осмотрел остальное. Почти сразу же он воскликнул. «Годзилла, иди сюда, черт, посмотри, что я нашел». Толпа вытянула шеи, чтобы посмотреть. Годзилла вынес оставшиеся 5 машин. Эти 5 швейных машин были не открытыми, почти совершенно новыми. Они стоили почти в 2 раза больше, чем те машины снаружи. Если подержанную машину можно было продать за 1000, то новую можно продать за 2000. Увидев эти новенькие швейные машинки, охотники за сокровищами завидовали. «Черт, эти ребята благословлены Богом, какая удача! Я знал, что Ли и Большой Фокс не купит ничего, на чем нельзя будет заработать деньги. Эй, на самом деле, это самое ценное хранилище, верно?» Бедный Лукас, на этот раз он сильно облажался. Помимо машины, джинсовую ткань в блоке хранения также можно было продать за кое-какую сумму. Наполовину готовая джинсовая одежда также может уйти за наличные. Ганс подсчитал, что в общей сложности ее можно было продать примерно за 1000 долларов. В блок 48 было много джинсовой ткани. Годзилла понес его в грузовик. Даже после нескольких походов он не выглядел уставшим. Ли Ду и Ганс были освобождены от работы. Охотники за сокровищами видели, что в этом хранилище была только джинсовая ткань, поэтому они потеряли интерес и ушли группами. Лиду купил пиво и вернулся, сказав: «Годзилла, зайди выпить пиво или два». Годзилла сказал: «Вы, ребята, пейте, я поведу». «Ой, что это?» Ганс вошел со своим ледяным пивом и сказал: «Бутылка ледяного пива в такую погоду? Черт возьми, это просто, черт возьми. Должно быть, у меня галлюцинации от алкоголя». Лиду знал, что они нашли водоструйный резак, но он не ожидал, что Ганс сможет идентифицировать его с первого взгляда. Он сделал вид, что не понимает ситуации, и спросил, что случилось. Ганс поставил бутылку пива и растянулся на гладкой режущей платформе водоструйного резака. Он взволнованно крикнул: «Посмотри, что мы нашли, посмотри, что мы нашли». «Машина холодной резки», — Лиду спросил, — «она стоит многого, не так ли? Когда я исследовал блоки ранее, я подумал, что это был самый ценный блок». Ганс кивнул головой, как дятел. «Да, да, они очень ценные. Это один из тех супермощных промышленных металлорежущих станков. Он может даже резать артиллерийские снаряды. Если это сработает, тогда кого волнует, за сколько рекламный экран Лукаса может продаться? Это не стоит столько же, в любом случае», — Лиду сказал. «Если так, то чего же мы ждем? Давайте попробуем и посмотрим, работает ли он». Этот вид холодного автомата для резки был значимым для угля, природных газов, химических и военных промышленностей. При использовании одного, процесс не создавал высокую жару и не имел много опасности, и поэтому это была популярной машиной. Ее также называли «водоструйный резак», потому что машина использовала давление от специальных жидкостей и резала различные материалы. Поскольку вода в основном использовалась, она была безопасной и экологически чистой. Лиду нашел ведро сбоку, и в нем была какая-то смесь жидкостей. «Это что, вода?» – озадаченно спросил он. Ганс встряхнул ведро с водой и сказал: «Да, это особый вид воды для водоструйного резака. Это просто вода, в которую добавляют большое количество кварцевых осколков и некоторых металлических частиц. Если бы использовалась обычная вода, прочность резания была бы слабее». Включив питание и налив в него половину ведра специальной воды, он схватил аэрограф. Затем машина начала добавлять давление и издавать звук «врум, врум». Лиду взял кусок джинсовой ткани и сказал: «Хочешь попробовать порезать его? Их слишком легко разрезать», — сказал Ганс, качая головой. Он взял металлическую палку толщиной с палец и положил ее на режущую платформу. Он осторожно нажал на спуск, и тонкая струя воды сразу выстрелила. Ганс медленно перебрасывал металлическую палку через ручей с одного конца на другой, а затем спросил: «Видишь, какая она мощная?» Лиду протянул руку, чтобы схватить ее, но когда он коснулся металлической палки, она отделилась вниз по центру, упав на платформу со звуком «па». Поверхность среза была гладкой, как стекло. «А черт!» — мистер Ли опешил. «Эта штука слишком острая». Ганс сказал: «Конечно, поэтому она такая дорогая. Водоструйный резак использует струи воды высокого давления. Позднее использование этой технологии было в авиации и военной промышленности. С достаточным давлением и сильными частицами кварца даже плиты металлосплава самолетов можно порезать». Лиду сказал с предосторожностью: «Давай будем еще осторожнее, если эта штука будет резать плоть». Не было необходимости заканчивать предложение. Даже Годзилла, который, казалось, ничего не боялся, выглядел встревоженно. После очистки двух хранилищ, трое из них вернулись в свой грузовик. Лиду спрятал резак на заднее сиденье, так как боялся, что он повредится, если его поместить в отсек сзади. Это было что-то стоимостью в десятки тысяч долларов. Когда они вернулись во Флагстаф, день уже близился к вечеру. С большим уловом, трое были в хорошем настроении. Ганс спросил: «Что у нас будет сегодня вечером?» Лиду сказал: «Давайте найдем барбекю-ресторан в стиле шведского стола и устроим пир». Годзилла виновато сказал: «Босс, мне отказано входить». «Что? Ресторан Флагстаффа — шведский стол? Мне отказано входить». Они молча смотрели на него. Через несколько минут они попытались придумать еще один низкобюджетный пир, который они могли бы себе позволить, когда зазвонил один из их телефонов. Лиду посмотрел и понял, что ему звонила Софи, так что он поднял трубку в приподнятом настроении. «Привет, не говори, не говори. Пронзительные крики женщины-доктора пришли вместо приветствия. «Ради Бога, вы можете перестать говорить эти страшные вещи и пугать меня. Я знаю, где я. Это сообщество костей. Я знаю, что это сообщество костей». Улыбка на лице Лиду исчезла. «Пожалуйста, не делайте мне больно, господа, я врач. Я здесь, чтобы обеспечить бесплатное здравоохранение. Если тебе нужны деньги, я оставлю сумочку и уйду из клиники, но, пожалуйста, не трогай меня, хорошо?» Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 118. Глава 118. Кто осмелился двигаться? Сообщество костей. Клиника. Быстро. Лиду накрыл телефон и сказал Гансу. Ганс выглядел смущенным. «О, черт, вот дерьмо, быстрее добраться до клиники в сообщество костей. Вы знаете, где оно находится? У Софи неприятности». Лиду взревел. Годзилла пробормотал. «Я останавливался там раньше. Есть только одна клиника. Едем туда, быстрее, быстрее». Годзилла нажал на газ. Железный пыцарь издал яростный рев и внезапно бросился вперед. Ганс спокойно сказал. «Что такое?» Телефонный звонок оборвался. Лиду сказал. «Это Софи. Она позвонила сказать, что у нее проблемы. Я все еще не уверен, что происходит. Вызовет полицию», приказал Ганс. «Это место похоже на ад на земле. Мы втроем не сможем справиться». Ахмил высунул голову, зарычал и обнажила когти. «Мяу, мяу-у». Лиду чувствовал, что звонить в полицейский участок может быть плохой идеей, иначе Софи не позвонила бы ему. Это было потому, что тот, кто позвонил в американскую полицию, должен был дать много информации, и это задержало бы дело. Однако, так как он был знаком с Розой, он позвонил Розе и кратко рассказал об этом. Роза сказала: «Поняла, я пришлю полицию. Ребята, вам лучше не уходить. Сейчас не лучшее время для незнакомцев, особенно азиатских бизнесменов, вступать в сообщество костей». Ха, улице наступила ночь. Улицы были освещены желтыми фонарями, а количество пешеходов сокращалось. Но как мог Лиду не пойти? Отбросив свои чувства к Софи в сторону, даже если незнакомец встретил неприятности в таком месте и попросил его о помощи, он пошел бы на помощь. Это не имело никакого отношения к личности жертвы. Речь шла об ответственности и духе человека. Годзилла всю дорогу наплевал на светофоры и использовал грузовик как спортивный автомобиль. Хорошо, что город Флагстав был маленьким городом. Эти два места были недалеко друг от друга, и ночью на дороге было меньше автомобилей. Они не встретили никаких препятствий и домчались к сообществу костей в течение 4 минут. Ганс как-то рассказывал ему об этой части города. Эта община отличалась от других небольших общин. Сообщество костей было коллективным термином для многих небольших районов, включая наиболее концентрированное количество трущоб во Флагстаффе, в основном состоящих из бродяг, наркоманов, воров и тому подобное. Здесь Лиду увидел другую сторону Флагстаффа, которая не была изысканной, честной или чистой. Повсюду был мусор, и в кромешной ночной тьме воздух наполнился странным зловонием. После того, как грузовик врезался в мусорное ведро и отправил его в полет, он резко остановился, оставив на дороге темно-черные следы торможения. Большая нога Годзиллы твердо надавила на тормоз, и он сказал: «Босс, здесь». Лиду толкнул дверь машины и выпрыгнул из нее. У него не было времени изучать окружающую обстановку. Кто-то толкнул дверь в амбулаторное отделение общинной больницы. Два подростка вышли и мрачно уставились на него, свирепыми взглядами, как два волка. «Эй, ты сукин сын, почему ты нахрен здесь?» Лиду не имел опыта общения с такими людьми, но не планировал вступать в конфликт. Он бросил взгляд на Ганса. Ганс поднял руки и сказал: «Эй, друзья, эй, дружба навсегда. Мы здесь не для того, чтобы оспаривать ваш авторитет. Мы здесь, чтобы забрать подругу, женщину-врача». Он не закончил то, что говорил, когда витражное окно первого этажа сбоку от здания было разбито стулом с громким грохотом. Затем появилась тонкая тень в окне и быстро подбежала, увидев Лиду. Под сиянием фар пикапа Лиду узнал Софи с первого взгляда. Он быстро подбежал к ней и повернулся, чтобы встать между ней и подростками. Он спросил тихим голосом: «Ты в порядке?» Слава Богу за его благословение. Голос Софи дрожал. Две руки, которые схватали его за руку, также дрожали. Лиду увидел, что хотя на ее одежде были следы слез, она была цела, и вздохнул с облегчением. По крайней мере, женщина-врач не была унижена. После того, как Софи сбежала, из клиники послышались два жалких крика, и вскоре выбежали еще несколько подростков. После спасения Ганс больше не боялся. Он сказал: «Ли, мы возьмем их, Годзилла, остальное для тебя. Уладь все, и ты сможешь иметь 5 приемов пищи в день». Годзилла ничего не сказал. Он открыл дверь задней части машины и вытащил водоструйный резак, как будто он поднимал большой щит, который соответствовал его огромному телу. Он был похож на святого воина. Подросток поднял руку и крикнул в этот момент: «Черт подери, черт тебя подери, ты посмел ударить меня ногой? Не двигаться, останови эту чертову ногу, остановись». Эта сцена заставила выражение лица Лиду и остальных резко измениться, так как подросток держал пистолет в руке. Столкнувшись с черной дырой дула пистолета, Лиду внезапно запаниковал. Это была не первая его встреча с пистолетом, но он все равно испугался. Ледяная темная морда пистолета была похожа на монстра, открывающего пасть. Это был великий ужас для всех. 6 или 7 подростков, как стая волков, толпились вокруг. Подросток с пистолетом шел впереди, холодно улыбаясь, и сказал: «Ха-ха, сучки, продолжите, пожалуйста. Кто из вас хочет двинуться? Ну же, скажите мне». Лиду изо всех сил старался сохранять спокойствие и сказал: «Эй, босс, ты босс, верно? Мы можем обсудить это как следует. Что тебе надо? Деньги. Мы будем сотрудничать, мы можем дать тебе деньги. Отвали. У этой чертовой шлюхи хватило наглости пнуть меня. Я хочу сломать ей ногу. Эта сучка имеет чертовы длинные ноги. Приходите пинать меня». Подросток прервал его и поднял ногу, чтобы ударить Лиду. Лиду не мог увернуться, так как Софи была позади него. Поэтому он получил пинок. Они с Софи пошатнулись назад. Темнокожий подросток высокомерно подошел вперед, похлопал Лиду по лицу пистолетом и сказал: «Ты не слышал, что я сказал? Потеряйся и иди кастрируй себя». Лиду быстро взглянул на других подростков. Они смеялись, наблюдая за весельем. Ни у кого из них не было пистолетов в руках, кроме подростка, держащего пистолет. Из-за этого он принял мгновенное решение и прошептал в своем уме: «Замедлить время, замедлить время». Скорость движения запястья подростка резко замедлилась. Лиду стиснул зубы, схватился левой рукой за запястье и сунул указательный палец за спусковой крючок. В то же время его правая рука схватила ствол, чтобы оттолкнуть его назад. После хрустящего щелчка золотая пуля вышла сбоку. Когда пуля вышла, он изо всех сил вырвал пистолет. Подросток нажал на курок, но курок застрял указательным пальцем левой руки Лиду и не мог быть нажат. Потянув Лиду, он закричал, не в силах удержать рукоятку пистолета, которую в итоге схватил Лиду. С того момента, как Лиду ударил, чтобы вытащить пулю и схватить пистолет, вся процедура была быстрой, как вспышка. Не было времени, чтобы кто-то отреагировал. Несколько подростков моргнули, и пистолет появился в руке Лиду. Эта сцена ошеломила всех. Один из подростков крикнул: «Черт, китайское кунг-фу». Ганс вдохнул полный рот холодного воздуха. «Черт подери, круто». Лиду, выхватив пистолет, ударил подростка по промежности. Болезненный крик подростка превратился в жалкий крик. Обе его руки сжимали промежность, и он опустился на колени на землю. Он чувствовал себя в безопасности с пистолетом в руках и направил дуло на нескольких подростков и сказал: «Черт, руки вверх, руки вверх, руки вверх. Положите руки в места, которые я могу видеть. Быстро». Ситуация изменилась. Подростки были ошеломлены. Лиду немедленно перезарядил пистолет. Услышав заряд пуль, подростки, наконец, испугались и быстро обняли обеими руками головы. Лиду вздохнул с облегчением. Он увидел водоструйный резак рядом с собой, а затем хлопнул пистолетом по фарфоровой столешнице, схватил пистолет и несколько раз прокатился струей воды о дуло пистолета и ручку. Затем он одним движением швырнул пистолет на пол. Весь пистолет раскололся на несколько частей в воздухе и упал на пол с треском. От этой сцены подростки были полностью ошеломлены. Лиду холодно рассмеялся. «Кто еще смеет двигаться? Мой водоструйный резак мог эффективно стрелять на расстоянии 20 метров. Между нами не более 30 футов. Мне было бы интересно узнать, все ли вы быстрее этой струи воды». Подросткам почувствовали холод. Фары грузовика мигали, и осколки пистолета блестели на земле. Это было очень жуткое зрелище. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 119. Глава 119. Изменить свою цель. Полиция приехала со станции довольно быстро. Лиду задержал несколько молодых людей на 5-6 минут, а затем прибыли полицейские машины. Поза в униформе примчалась со своей командой. Затем они начали собирать улики и заявления. Суть инцидента вскоре сложилась по частям. Эти молодые люди не были местными. Они переехали сюда из Лас-Бегаса не так давно. Иногда ночью они собирались вместе, чтобы покурить травки. И на этот раз они решили создать некоторые проблемы после получения кайфа. Ха, следующий день после того, как Софи и остальные приехали в общественный центр за благотворительными медицинскими услугами, молодые люди подумали, что у врачей есть деньги и что медицинское оборудование тоже ценно. Добавив, что у них были какие-то грязные намерения по отношению к Софи, они решили ограбить центр сегодня вечером. Болезненные крики, которые произошли до того, как Софи разбила окно и убежала, были результатом того, что некоторые из молодых людей избили двух врачей. Софи сбежала, потому что парень с пистолетом хотел ее изнасиловать. Хорошо, что Лиду поспешил вовремя, и что он смог справиться с ситуацией. Его ловкие действия задержали этих юношей. Если бы не он, ночь закончилась бы трагедией. Подростков отправили на вокзал, и Роза с отвращением сказала: «Жители Флагстаффа преданы Богу. Раз это так, почему Бог не забрал этот мусор? Может быть, даже ад не хочет быть загрязненными», усмехнулся Лиду. «Души тех ублюдков уже сгнили». Роза кивнула и сказала: «Но ты отлично справился, как ты сдержал тех ублюдков. Мы нашли еще два пистолета с ними». Лиду повезло. Раньше он беспокоился, что у этих молодых людей все еще есть оружие, и поэтому рискнул разрезать пистолет на куски водоструйным резаком. Силы водоструйного резака не было предела. Это было действительно шокирующее зрелище, когда пистолет был разрезан. Он описывал, что он сделал Розе, когда Ганс подошел и толкнул его. «Идиот, ты все еще планируешь сделать второе заявление? Иди и позаботься о своей маленькой подружке. Разве ты не видишь, что она так напугана, что плачет?» Лиду действительно не знал. Следуя за Гансом, они вышли из станции и увидели, что Софи рыдает в кузове грузовика. Ганс сузил глаза на Лиду и сказал: «Помни, поцелуй и объятия, чтобы она чувствовала себя в безопасности. Бог дал нам глаза, нос и уши, за одним исключением – большой рот. Это потому, что рот имеет много функций, и из всех них поцелуй является наиболее важным». Лиду поморщил брови и сказал: «Чушь собачья, черт, что вы знаете? Только объятиями можно разрешить ссору. С поцелуем нет необходимости говорить. Помните, чем меньше слов, тем больше действий, поэтому делайте это с любовью». Лиду показал ему средний палец, а затем продолжил открывать дверь. Софи услышала, как открывается дверь, и вздрогнула от страха. Подняв голову и увидев, что это Лиду, она расслабилась и изо всех сил пыталась успокоиться. Лиду передал ей бумажное полотенце. «Вот, вытри свои слезы. Не бойся, я здесь». «Спасибо», шмыгнула Софи. «Я не понимаю, почему так получилось. Мы были там, чтобы помочь им, так почему? Почему они так поступили? Разве Бог не хочет, чтобы мы помогали друг другу?» С последствиями морали и религии Лиду не был уверен, как ответить, и мог только сказать: «Этот мир жесток, Софи. Некоторые люди просто плохие». Женщина-врач сказала: «Я знаю, я больше не 10-летняя девочка. Я видела жестокость этого мира. Когда-то я была стажером в Сирии, а мой учитель был военным медиком. Но мы были там, чтобы помочь им. Как они могли так относиться к нашей доброте?» Видя ее слегка дрожащую от рыданий фигуру, Лиду подумал о том, что сказал Ганс. Он протянул руки, чтобы обнять ее, и сказал: «Возможно, это, но он сказал всего несколько слов, когда Софи так опешила от объятий, что оттолкнула его тяжелым толчком. Она закричала и сказала: „Не надо, не делай этого“». Лиду также был шокирован. Он не ожидал, что у Софи будет такой сильный отказ от этого, и все получилось неловко. Софи уставилась на него, глаза расширились, губы несколько раз шевельнулись, пытаясь что-то сказать, но в конце концов она ничего не сказала. Лиду неловко улыбнулся и сказал: «Я просто хотел помочь тебе почувствовать себя лучше». Софи опустила голову. Атмосфера получилась еще более неловкой. Он смущенно потер нос, а затем вышел из грузовика. Увидев, что он вышел, Ганс, который сидел на обочине и курил, удивленно спросил: «Что ты делаешь на улице?» «Сопровождаю тебя, видя, что тебе одиноко и все такое», попытался солгать Лиду. Ганс показал ему свой телефон. «Я разговариваю с девушками, меня уже ждут две дамы». «Пошел ты», Ганс спросил. «Так что случилось?» «Почему ты так быстро вышел?» Лиду рассказал ему, что случилось. Ганс немного подумал после прослушивания и сказал, «Если у тебя есть чувства к Софи, тогда просто будьте друзьями. Вы не можете быть любовниками или мужем и женой, измени свои цели. Кто сказал, что я хочу, чтобы она была моей любовницей?» Мистер Ли закатил глаза. Ганс презрительно сказал, «Перед этим святым любви, как вы думаете, ребенок, вы сможете обмануть меня?» Мистер Ли был подавлен. «Хорошо, я признаю, что у меня есть некоторые чувства к доктору Софи, но я никогда не думал, что должен быть с ней». Ганс сказал, «Это хорошо, у нее нет таких любовных чувств к тебе, и даже с таким выдающимся исполнением при спасении ее, когда ты утешаешь ее, когда она испугалась, даже если она сама не нырнула на твою грудь, она бы не отказалась от объятий». Лиду уныло кивнул. По правде говоря, такой результат после того, как он набрался смелости действовать, он чувствовал себя довольно подавленным. Ганс сказал, «Хорошо, она не для тебя, но есть много других девушек, которые ждут тебя, скажем, например, скажем, Ханна», — сказал Лиду, закатив глаза. Ганс покачал головой и сказал, «Не Ханна, я не знаю, что происходит в ее голове, но она действительно влюбилась в этого парня, Стивена. Для тебя твоя домовладелица не так уж плоха, у нее хорошая пара ног, они идеальны, брат мой». Когда он сказал это, Ганс сделал действительно отвратительное выражение лица. Лиду почти достал резак, чтобы порезать его. Это было поздно ночью, и инцидент был разрешен. Молодых людей обвинили в вооруженном ограблении, незаконном хранении оружия и наркотиков, насилии и попытке изнасилования. С учетом этих обвинений им было гарантировано длительное пребывание в тюрьме. Перед тем, как попрощаться, Роза улыбнулась и сказала, «Тот, кто в худшем состоянии, это парень, которого ты пнул. Этот бедный ублюдок, да благословит его Бог, у него все еще есть способность контролировать свой мочевой пузырь». Удар Лиду был беспощадным, и Сахмиу, воспользовавшимся шансом поцарапать его лицо, он находился в неотложной помощи в больнице. Два других врача, которые были задействованы, пришли, чтобы выразить свою благодарность Лиду и остальным. Перед уходом они спросили Софи, «Давай мы отвезем тебя к твоим родителям, хорошо?» Софи на мгновение заколебалась и сказала, «Я хочу поехать на машине Лиду, ладно?» Лиду сказал, «Конечно, все равно нам по пути». Машина завелась, и Софи села сзади. Она хотела погладить Ахмиу, но Ахмиу ловко избежал ее руки и нырнул в объятия мистера Ли и прижался к нему. Ахмиу даже потер овал лица о грудь Лиду. Ганс сказал, «Вау, какой заботливый ребенок!» Лиду рассмеялся. Когда он утешал Софи, Ахмиу наблюдал. Вероятно, он понял, что Софи отвергла его благие намерения, и он рассердился на нее. Из этого Лиду почувствовал, что стоит заботиться об этом диком ребенке. Они добрались до парковки в квартире Софи. Грузовик остановился, и Софи сказала, «Вот, я дома, мы будем здесь, и мы уйдем только после того, как ты войдешь в свой дом, так что не бойся», — улыбнулся Лиду и сказал, показывая некоторое джентльменство, чтобы напомнить ей, что он дистанцировался. Софи сказала, «Ты можешь проводить меня, мне нужно тебе кое-что сказать». Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется. Глава 120, доминипующий мяу. Двое вышли из машины. Прошло несколько часов, но я не поблагодарила тебя, Ли, спасибо тебе. Если бы не ты сегодня, моя жизнь была бы разрушена, сказала Софи. Не надо так говорить. Во-первых, я должен был это сделать, потому что ты мне позвонила. Во-вторых, мы должны всегда оставаться сильными, чтобы ничто в жизни не смогло нас победить, сказал Ли. Софи издала усталый вздох. Ты не понимаешь меня, Ли. Я не знаю, как сказать тебе это. И спасибо за объятия. Прости, что погорячилась, но я никогда не делала этого с мужчиной. Ли промолчал. Он пытался понять, что означают эти слова. Софи опустила голову, и две пряди ее волос упали. Под серебристым лунным светом, они светились мягко и пышно. С самого детства мы с родителями посвятили себя Богу. Бог повелевает нам хранить наше тело чистым. В своей жизни я никогда не обнимала мужчину. Это странно, спросила она себя насмешливо. Лиду поспешно покачал головой. Что это за шутка такая? Как это может быть странно? Это пример настоящей леди. На самом деле, в Китае наши хорошие женщины именно такие. Софи сказала, спасибо, я понимаю, что ты имел в виду. Ты хотел утешить меня, но я не была готова. Прости, в любом случае, это не потому, что мне не понравилось то, что ты сделал. В моих глазах, ты надежный друг. Лиду улыбнулся. Не нужно объяснений. Я понимаю. Если бы ты так не думала, ты бы мне не позвонила. Услышав это, София осторожно подняла голову и посмотрела на него. Позви это так, тогда могу я объяснить, почему я тебе позвонила. Дело не в том, что ты просто случайно позвонила кому-то, спросил Лиду с сухой усмешкой. Нет-нет, конечно, нет, сказала Софи, достав телефон. Я не могла набрать 911 вовремя, и ваше имя было в самом верху моего списка контактов, потому что я сохранила ваше имя на китайском языке. Лиду взглянул. Первый контакт был, по-видимому, его имя в китайских иероглифах. Софи продолжила, я не посмела позвонить в полицию. Это было не только потому, что я не могла набрать 911, но и потому, что я использовала громкую связь, когда сообщала о своем местонахождении. Если бы копы ответили на звонок, они бы попросили подтверждения. Если бы эти люди знали, что я вызвала полицию, они бы меня убили. Хорошо, что я отреагировал достаточно быстро, верно? В шутку спросил Лиду. Софи красиво улыбнулась. Слава Богу, да. Когда я позвонила, я молилась Богу. Не позволяйте ему говорить, пусть он поймет, что я имею в виду. В конце концов, ты сделал это и спас меня. Лиду моргнул. Какое это имеет отношение к Богу? Но так как он не мог спорить на такую религиозную тему, он изменил разговор. Ты хотела, чтобы я отвез тебя сюда ради этого? Софи сказала. Да, я хотела объяснить, почему я оттолкнула тебя, потому что не хотела, чтобы ты неправильно понял. Я не хочу потерять нашу дружбу. Мы ведь друзья, верно? Конечно, мы друзья. Ты слишком чувствительная. Как это могло повлиять на нашу дружбу? Софи слегка вздохнула. Да, я очень чувствительная. Извини, я никогда не умела общаться с мужчинами. Они все говорили, что я странная. У меня мало друзей, так что я не хочу больше их терять. Видя ее меланхолию, Лиду чувствовал, что она была отчасти жалкой, но чистота женщины-врача произвела на него благоприятное впечатление. Возвращаясь к машине, Ганс спросил его, о чем они говорили. Лиду кратко объяснил. Ганс немного подумал и сказал, «Черт, я забыл. Софи всегда казалась очень верной христианкой. Тебе не стоило ее обнимать. Пошел ты. Кто сказал мне это сделать? Прости, брат, я просчитался», — Ганс хихикнул. «Ты, кажется, не сожалеешь об этом», — сказал Лиду сердито. «Конечно, и по крайней мере теперь я знаю, что ты определенно целишься в Софи», — от души засмеялся Ганс. «Умри, ублюдок». Ах, Мио услышал Лиду и грозно блеснул когтями в сторону Ганса. «Мио-о-о-о-о». Ганс раздраженно посмотрел на него. «Что ты рычишь на меня? Если у тебя кишка тонка, иди рычи на этих бродячих снаружи. Если у тебя есть мужество, иди доминировать в мире домашних животных во Флагстаффе, и тогда я буду уважать тебя». Это должно было быть шуткой, но на следующий день Лиду понял, что Ахмяу, похоже, воспринял это всерьез. Сосновые вершины был районом среднего класса. Было много домашних хозяйств с домашними животными. Лабрадоры, золотистые ретриверы, самоеды, хаски, сиамские кошки, русские голубые кошки, оранжевые табби. В районе было много зелени. Здесь были поля, сады и небольшие леса. Много домочадцев выпускали своих любимчиков на улицу. Всякий раз, когда погода была хорошей, домашние животные были повсюду. Утром Лиду вышел на пробежку. Ахмил последовал за ним в приподнятом настроении. Как только он открыл дверь, он увидел, что хаски жует его газон, пока его рот не позеленел. Лиду узнал эту собаку, ее звали генерал Ким. Когда он увидел генерала Ким, глаза Ахмил внезапно расширились. Он открыл рот и зарычал. Мяу. Либо он не слышал Ахмяу, либо делал вид, что не слышит, и продолжал жевать на лужайке. С этим Ахмяу подошел, сделал проворный прыжок и приземлился на спину генерала Ким. Несколько движений его передних когтей и мех собаки плавал по воздуху. Генерал Ким заскулил от боли, а затем лег на землю с поднятыми четырьмя ногами, как мертвый. Лиду прыгнул в панике и быстро подбежал, чтобы забрать Ахмяу, крича: «Черт, генерал, вы в порядке?» «А нет, этого не может быть, Ахмяу, ты убил его, это плохо». Он поспешно пытался оживить хаски. В конце концов, хаски был в порядке. Его сердце все еще билось нормально, только его четыре конечности были подняты кверху, его глаза были закрыты и неподвижны. Лиду почувствовал, как его яйца сжались. Разве это не означало, что необходимо искусственное дыхание. Что случилось с собакой? Было ли это от шока? Размышляя, неподвижный хаски внезапно встал и убежал. У Лиду было ошарашенное лицо. Он все еще не понимал, что случилось с собакой. Хаски были верны своей репутации естественных шутников. Он только что вышел из дома, когда два щенка золотистого ретривера громко подбежали к нему. Увидев золотистых ретриверов, Ахмиу снова приблизился. Он подбежал, чтобы преградить им путь, подняв хвост прямо, как флагшток. Мияу-мияу-мияу. Золотистый ретривер был дружелюбной породой, но они были очень игривы в щенячьем возрасте. Когда Ахмяу подошел преграждать им путь, они подумали, что он играет с ними, поэтому они подбежали к Ахмяу, чтобы они вместе поиграть. С танцем когтей Ахмяу была совершена атака перекрестным ударом, и воздух снова наполнился золотым мехом ретривера. Два щенка были в боли, их глаза слезились, и они убежали с хвостами между ног, скуля без остановки. Лиду был ошеломлен. Неужели Ахмяу сошел с ума? Атаковать на месте? Он быстро взял Ахмяу и побежал на боковую дорогу. Владелец ретриверов уже приехал. На боковой дороге были вишневые деревья с обеих сторон. Толстый рыжий полосатый кот сидел под деревьями и смотрел на птицу на ветке. Его глаза блестели и светились. Глаза Ахмяу также сверкнули, и он выпрыгнул из объятий Лиду, прыгнув в сторону полосатого кота. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется.